А, вы опять не помните. У лагерей всегда одна и та же архитектура, как в римской армии, одни и те же улицы. Штабная, в самом центре, на пересечении Долготы и Широты, поясняет Валькирия. Но я вас проведу, следуйте за мной, и она ускоряет шаг. Я иду за ней и любуюсь ее ладной фигуркой, тем, как похрустывают свежим снежком ее сапожки, как плавно ходит из стороны в сторону ее шинель, которая обтягивает приятные взгляду округлости ниже талии. Что там с господином Малютиным? Справляюсь я по дороге. Он все еще болен. Нельзя его сейчас бить. Поворачивается ко мне Цветкова. У него рука отрастает. Да кто его бить собирался? Ворчу я. Нужен он мне больно. Не помер и ладно. Не надо его убивать. У него откат. Трое суток убивать нельзя. Это уголовное преступление. В откат человека убить, предупреждает меня Валькирия. И вообще, церковь святой Елены считает, что дуэли – это грех. Потакание гордыни человеческой и все такое. Покаялись бы вы, ваше благородие, ведь Андрей Евграфович не со зла. Не собираюсь я его убивать. Это он у нас рвался на дуэль. Мне главное, чтобы тебя не обижал. Так Андрей Евграфович причину имеет, грустно говорит Валькирия. У него чувства романтические были к избраннице, а та в церковь святой Елены ушла, да в Валькирии перекинулась, вот он в каждой из нас ее и видит, оттого и злится. Но ты-то тут при чем, и почему ты должна это терпеть? Не понимаю я. Так ведь не только у Малютина возлюбленная в Валькирии ушла, много у кого дочери, жены, матери, вздыхает Валькирия Цветкова. Мы, Валькирии, между собой давно решили, что все эти люди – наша семья, и если кому матери не хватает, дочери или там друга, мы стараемся, чтобы не совсем пусто у них на душе было, да и нам веселее, как будто есть семья наша общая. Кому денежку занесем, да сладостей купим, с кем поговорим на крылечке, все легче на душе-то. Вот только возлюбленных мы заменить не можем, непорочна суть Валькирий. Оттого-то господин Малютин и серчает, принять не может. А мы что, нам все равно? Брань на вороту не виснет, а рукам он воли не дает. И все-таки грустно, конечно. Неплохой он человек, только покалеченный любовью своей. Вы, прошу прощения у дам, все-таки дуры романтические, откликаюсь я, и у Цветковой аж шаг сбивается, она запинается и оборачивается с широко открытыми глазами. Да, именно вы, сударыня, и все ваши валькирии, говорю я, видел я такое, да, что это за коленкор, если человек от любви страдает, то ему все простительно, что за бред, а если бы у него геморрой вылез, и он ругался бы как сапожник на вас, какая разница, из-за чего у него страдания? Держи себя в руках и не позволяй себе срываться на людях, которые к твоей личной беде отношения не имеют. Мужчина ты в конце концов или нет, но любовь. Начинает было Валькирия Цветкова, и я прерываю ее. Любовь-шмубовь. Нет никакой любви. Вот дружба есть, товарищество, партнерство даже. А ваша любовь, ревность и прочие страсти – это у нас исключительно гормональное и на сексе основывается, со стороны мужчин. А так как секс вам недоступен, девушки вы непорочные, то и знать об этой стороне жизни ничего не знаете, так? Ну да, но, а я, знаю. Потому как эксперт в этой области, говорю с высоты стажа и многолетнего опыта, у господина Малютина затык на своей исключительности и комплекс неполноценности. А еще мелкий и злобный зверек, и как только у него откат пройдет, я ему такую оплеуху вкачу, что он в завтрашний день влетит. Как это нету, любви, ваш благородие? Топает ногой Валькирия Цветкова, и ее высокая шапка едва не сваливается с головы, ее глаза мечут. Хорошо, есть любовь, но не такая, какой вы себе голову забиваете, непорочные девицы. Любовь, например, матери к ребенку, безусловная и вечная. Вот это любовью можно назвать, когда ни внешность, ни поступки, ни деньги, ни слава, ничто не имеет значения. Вот любит она его и все. Господин Малютин же свою избранницу полюбил за внешность, но не уважает ее решение, ее личность. Это она приняла решение пойти в Валькирии, а он, вместо того, чтобы принять ее решение, отрывается на вас. Ну хорошо, а что если это ты, его бывшая? Вы же тоже забываете все и меняетесь? Нет, быть такого не может. Тут же краснеет Валькирия Цветкова и прижимает ладошки к щекам. Нет, я уже 5 лет как Валькирия, а он, гипотетически. Вот предположим, что она, это ты, что он так же по-свински к тебе относился бы. Прекратите меня смущать, ваш благородие. Зажмуривается красная как рак Цветкова. Вы просто невозможный. Она топает ногой и убегает. Мда, дисциплинка в рядах воинов-монахинь хромает, конечно, но ведь они и не настоящие солдаты, Они вроде парамилитари групп, эдакие религиозные волонтеры с чуточкой магии как раз прорывом противостоять, да периодическим выплеском тварей за периметры. Это я, гвардии лейтенант, у меня устав и дисциплина, а у них закон Божий, да наставление святой Елены, которая по преданиям и была первой валькирией. Умеешь ты, Уваров, людей к себе располагать? Встает рядом со мной гусар Леони и протягивает плоскую фляжку. Коньяк будешь? А давай, беру я у него фляжку и делаю глоток. По пищеводу вниз пробегает жидкий огонь. Мир начинает играть красками, все как будто становятся ярче и веселее. Но я сказал глоток, Уваров. Отбирает у меня фляжку гусар и прикладывается сам. Довольно выдыхает и крутит головой. Эх, хорошо пошла. Сегодня чертовы молчи-молчи притащится, денек тяжелый будет. Лучше заранее наклюкаться, а то с ними, так их раз так, ни черта не весело. Молчи-молчи, армейская служба безопасности, контрразведка, уй, Уваров, а ты и правда не в зуб ногой. Сибиля, конечно же, ик, глаза мои их бы не видели, никому мало не покажется, словно это мы тут прорыв устроили. Начнется, кто где был, да кто что делал, да не проводились ли обряды бесовские да чернокнижные, все мозги наизнанку вывернут, а я страсть как не люблю, когда в моих мозгах копаются. На еще глоток сделай, только мне оставь, не допивай все сразу, мои запасы коньяка Шустовского все там в 10 верстах отсюда, в комнате моей остались их. Сибиля, в смысле, Соболя, Сибиля, СИП, служба имперской безопасности, Сибилями их народ кличет, ну или молчи-молчи, тоже сойдет, они с армейцами в дне пути отсюда, так что уже на марше, ну или уже тут. Последние слова он произносит как-то по-особенному, и я оглядываюсь. Вижу, что по центральной улице палаточного лагеря, по долготе, идет полковник Мария Сергеевна, заложив руки за спину, а ее сопровождают два мутных типа в черном. Вот реально, все в черном, как Дарт Вейдер, даже с плащами. Или что это, макинтош? Взяли Марию Сергеевну, цедит сквозь зубы гусар, шпаки штатские, прижать быкова из них в темном углу. Да душонку вытряхнуть, а нет, сука, указ императора так раз так их мамочку да 5 раз вонючим хреном. Но за что можно взять полковника? Она же и организовала эвакуацию и всех спасла, недоумеваю я. Это, наверное, ошибка, если прорыв в твою смену состоялся, всяко ты виноват, хмыкает гусар. Им же все равно, а у Марии Сергеевны враги влиятельные в генштабе. Иначе чего она со своими способностями в глуши с нами прозябает? Хотел бы я, чтобы это все ошибкой было, но браслеты на руках у нее видел, такие за так просто на мага не наденут, найдут до чего докопаться. Сколько людей погибло, спросит не сколько спасла, а сколько погибло, и по полной жалко. Мария Сергеевна, ничего так командир была, и даже с тобой, а болтусом дружила, жаль не помнишь ты, так, говорю я. Ты говоришь, что у меня с ней что-то было, верно, значит Мария Сергеевна, моя женщина, ты себе-то не льсти, где ты и где она, это скорее, ты ее был, время от времени, и чего она в тебе нашла, Уваров, ты же заморыш на, вот, коньяку хлебни, поможет отвлечься, ну нет, говорю я, как это я буду тут коньяк пить, когда там какие-то хмыри моего командира и мою женщину допрашивать будут, пойду-ка я, поговорю с ними ласково, ты имей в виду, Уваров, что за препятствование действиям, а уж тем более, применение насилия к сибилям, на каторгу, а то и смертная казнь, предупреждает меня гусар и прячет фляжку за пазуху, но если что, так я только за, вломим черным, хрен с ней с жизнью, помрем молодыми, эх жаль не поцеловал я барышню Веронику, а ты, тут стой, говорю я гусару, мне только за тебя еще нести ответственность нести не хватает, набралось тут жертв режима и собственных аналитических способностей. Ты и так гусар, у тебя мозгов как у курицы, выпить, пожрать, трахнуть и подраться. Стой здесь, никого не пускай, чего сразу, как у курицы, не обижается Леони. Я, орел, он кладет руку на рукоять сабли. Ты точно решил смолчи-молчи поссориться, тебя потом ни Борислав Святозарович, ни ледяная княжна не спасут, это ж СИП. Обычно я не препятствую тебе в твоих самоубийственных выходках, но сейчас умоляю, подумай хорошо, приму решение на месте, киваю я, обещаю не торопиться и не отрывать им головы сразу, мой мальчик, сияет гусар улыбкой, а потом выходи и мы сразу на охоту за медведем пойдем, крестьяне тут нашли берлогу неподалеку, говорят здоровая тварь, поборешься с ней или любовью займешься, раз уж тебя на сильных женщин тянет, узнаю, как тут вежливо в жопу посылают, Леони фон Келлер, «Вас первыми пошлю», — отвечаю я и шагаю к палатке, куда увели Марию Сергеевну. Ссориться с могучей организацией неразумно, но что вообще разумного я сделал с момент своего прибытия, и потом не понравилось, как они вели Марию Сергеевну, с чувством собственного превосходства, в спину подталкивая и вокруг посматривая, все ли видят, что они тут власть, а мы так, перхоть подзаборная. Я сражался с этой женщиной бок о бок, и я знаю, что она, бесстрашная и совершенно не заботящаяся о себе и своем благополучии, что она сделала все и даже немного больше для того, чтобы в палаточном лагере сейчас было как можно больше живых людей, и не ее вина, что кто-то все же остался, ее заслуга, что кто-то все же сумел спастись. «Добрый день, господа», откидываю я полог палатки, «не помешал», глава 11. «Добрый день, господа, я не помешал», откидываю я полог палатки и прохожу внутрь, сразу же считывая обстановку внутри. Обстановка так себе, Мария Сергеевна сидит на стуле, бледная и тяжело дышит, на лбу у нее мелкие бисеринки пота, я ее такой вот не видел ни разу. Кожа, едва ли не серая, даже с каким-то синеватым оттенком, руки заведены назад и в массивные такие кандалы, металлические и с зеленоватым оттенком, закованы, и фуражки на ней нет. Напротив полковника стоит один из шпаков, весь в черном, хоть и снял свое черное пальто, но и под пальто у него все черные, рубашка, жилетка, сюртук, только галстук темно-красного цвета, он, лыс как коленка. За спиной у Марии Сергеевны стоит второй, его руки лежат на плечах у полковника, и вся эта сцена не категорически не нравится. Мелочей в жизни не бывает, умение просчитывать обстановку вбивают еще на первых курсах, седой ветеран в отставке, Ромул Станиславович всегда учил обращать внимание на неочевидные вещи. Первая такая вещь, это воротник рубашки, которая охватывает шею Марии Сергеевны. Воротник расстегнут, чтобы она не повредила себе, не задохнулась, воротник пропитан потом, а ведь она только что вошла на разговор с гусаром, мне не больше 5 минут понадобилось, да дойти до палатки за такое короткое время она так вспотела. Если вас когда-нибудь пытали, вы знаете, какое это утомительное занятие. Да, в прямом смысле этого слова, когда человеку делают очень больно, он сучит ногами, корчится в оковах и фиксаторах, пытается вырваться, напрягается изо всех сил и так много раз. Пытки по кругу на то и рассчитаны, это не полевой допрос, где главное вселить ужас в сердце испытуемого, тут уничтожают выносливость, ломают силу воли. Любой офицер разведки проходит курс противодействия такому воздействию, и потому я знаю признаки того, что человека пытали, даже если на нем нет ни следа, потому что изощренные пытки не оставляют следов на теле, но это не значит, что они более гуманные, вовсе нет. Расфокусированный взгляд в пространство, расширенные зрачки, бледность, тремор и пот, пошел вон отсюда, коротко бросает мне лысый тип, вон, и он машет рукой, словно комара отгоняет. Секундный анализ, я не гусар, чтобы в драку бросаться сразу, да и тот мне советовал с СИП не связываться, как я могу выйти из ситуации так, чтобы и Марию Сергеевну спасти и себя не подставить, я же не знаю практически ничего, и да, незнание закона не освобождает от ответственности во всех случаях, почти во всех. В каком случае эта лазейка? Уваров же память потерял, помилуйте. Откуда ж он знал, что вы, уважаемые господа из СИП, сработает? Только в том, если преследовать нарушителя невыгодно и можно такое вот, на колени слепленное за правду принять. Судя по всему, это самая СИП здесь является довольно могущественной организацией, однако, как и положено таким вот организациям, безликой. У них нет своих героев и своих предпочтений, они – механизмы, исполняющие волю кого-то. Этого самого кого-то тут пока нет, а есть гвардии лейтенант Уваров, который потерял память и про СИП знать ничего не знает, а видит, как его непосредственного начальника два гражданских типа чуть ли не насилуют. А еще у гвардии лейтенанта Уварова родовой дар открылся, и он и сам не знает, что надо сделать, чтобы этого самого гвардии лейтенанта скрутить и на цепь посадить из линкора, по нему главным калибром бахнуть. В огне не горит, физический предел неуязвимости не установлен, единственный недостаток – дистанционного воздействия нет, ну так я и подойти могу. И еще, герои мы с Марией Сергеевной, герои для всех людей вокруг, кроме вот этих вот, в черных кляксах своих костюмов, и в случае чего, у нас свидетели будут, которые за нас горой. Никто не любит безопасников, боятся, да, но не любит, будет шанс им в ботинки нагадить и себя не подставить, нагадит, а уж в защиту доброго дела, так вдвойне приятно. Вывод, у меня есть шанс, причем, только один и только сейчас. Если я позволю начать говорить и предъявлять полномочия, то потом ни почем не удастся сказать, не знал я, кто они такие, неловко вышло. Чего уж, шанс оправдаться, сыграть в дурачка, своих защитить и так, невзначай, но точку поставить, мол, случайность, случайностью, но этот отморозок даже на СИП попер и ему с рук сошло, а мне репутация сейчас ой как нужна. Принимаю решение, эскалация, все это проносится у меня в голове за секунду, азарт захватывает меня, какой-то веселый азарт, гнев, злость на этих черных сморчков, которые так себе позволяют с боевым офицером обходиться. Я шагаю вперед и поднимаю руку, посмотрим, из какого теста господа из СИП сделаны и насколько они прочные телом и духом, больше телом, конечно же, ты оглох, рявкает лысый и поворачивается ко мне всем телом, я же сказал, тунц, нет, человек не улетает в чертовы дали от удара, как я от кулака Марии Сергеевны, если человек сделан из плоти и крови, то от хорошего удара у него попросту лопается голова, ну и чуть-чуть в сторону он отлетает недалеко так, во все стороны брызгает содержимое черепа лысого типа, и я констатирую про себя, как и предполагал, ничего хорошего у него в голове не было, какие-то серо-белые ошметки, сгустки крови, брызги по всей палатке, ты, стоять, стоять, второй тип, стоящий за Марией Сергеевной, поднимает руки, и они у него словно окутываются фиолетовым туманом. Времени рассусоливать нету, и я просто даю ему затрещину, как пощечину, сбоку, хлопаю ладонью ему по щеке и снова темно, бордовые брызги во все стороны, нижняя челюсть отлетает в сторону, разлетаясь на куски, а он сам, падает навзничь со свернутой шеей. Хм, люди намного более хрупкие, чем твари. Вот Мария Сергеевна, попрочнее будет, я помню, как она после моего удара встала. Терпеть не могу безопасников, говорю я сам себе, глядя на лежащие тела, шакалы, Уваров, Мария Сергеевна с трудом фокусирует на мне свой взгляд, она все еще бледна и крошечные бисеринки пота покрывают ее лицо, ты тут откуда, и тебя тоже, стреляли, пожимаю я плечами, вот я и заглянул на огонек, давайте-ка я вам руки освобожу, нет, не трогай, иначе, но я уже разорвал кандалы на части, они крошились у меня в руках словно высохший пластилин, и это должно удерживать магов, интересно, как оно работает, может только если на тебя надеть, проверять не собираюсь, да и сломались они уже, непрочные вещи тут делают, металлургия явно не на уровне, вот и саблю в прошлый раз согнул, она ж должна гнуться-гнуться, а потом, сломаться, но нет, как пластилин все, что тут происходит, задается вопросом полковник и растерянно озирается вокруг, кто, это что, СИП, она явно не в себе, не ориентируется в пространстве, что за методы они тут используют, знать не знаю, пожимаю я плечами, отрицать, все отрицать, я вошел, а тут какие-то непонятные типы вас пытают, шпионы, наверное, заграничные, ну я и защитил вас, а что мне делать было, командира нужно защищать, господи, Уваров, это же СИП, срочно надо найти целителя, она пытается встать, но я удерживаю ее, ты чего, лейтенант, не время и не место, погоди, ты не в себе, говорю я, переходя на «ты» для убедительности и заглядываю к ней в глаза. «Подожди, у тебя же ноги отказали и ты сознание потеряла вот только что». «Что? Ах да». Полковник оглядывается вокруг еще раз и прикусывает губу. «Я дал ей все вводные, неужели не догадается? Тогда и вправду придется ее придушить, усыпить. Как говорила мне Валькирия Цветкова, целитель человека поднять не может, если тело уже окоченело или откат у человека был. Скорость окоченения, часов 5 не меньше». Но лучше уж подождать, зачем мне потом, воскресшие безопасники, нет, уж умерла так умерла, недоразумение случилось, и предъявить некому, вот не брали бы они сразу Марию Сергеевну, не крутили ей руки за спину, а как положено, приехали, да представились бы перед строем, полномочия свои подтвердили, а так ну потерял Уваров память, да еще и в горячке после вчерашнего, полог подними снизу. Командует мне полковник, невысоко, но так, чтобы холод по низу пошел, так точно, спешу исполнить приказ, сразу понимая, что к чему, верно, тут же холодно, в холоде окоченение происходит намного быстрее, час-другой и хватит, ай да полковник, ничего не трогай, продолжает она, выйди и друга своего позови, друга, второго идиота, который лейб-гусар, вот не поверю, что он сейчас у палатки не стоит, ваша правда, Мария Сергеевна, стою-с, В палатку вваливается Леони, окидывает взглядом бардак и присвистывает. «Володя, с меня выпивка. Всегда мечтал именно там Сибилии увидеть, так сказать», — пораскинули мозгами. «А ты художник, право слово, эк ты мозгами все тут забрызгал». «Помолчите, фон Келлер, у меня и так голова раскалывается», — прижимает пальцы к виску Мария Сергеевна. «Какого черта вы сюда поперлись, Уваров? Это же просто допрос. Не скажите, Мария Сергеевна, это ж менталист». Наклоняется над вторым безопасником Леони и указывает на тускло блеснувший значок, что прикреплен к лацкану черного сюртука, глаз в пирамиде. «Вы бы потом полгода в себя приходили, и какая скотина для расследования сюда менталиста направила?» «Уваров, фон Келлер», устало говорит полковник и потирает лоб. «Это не ваше дело, ясно? У меня есть свои скелеты в шкафу и нечего вам сюда лезть. Дело каторгой закончится может, а то и...» Она кивает на два тела, которые лежат на полу живописным натюрмортом. «Извольте не согласиться, Мария Сергеевна», поджимает губы гусар. «Мы стоим в палатке, полной мертвых Сибилии, и неясное чувство гордости в груди подсказывает мне, что это не вы им головы расплескали по стенкам. Так что Володя уже в вашей ситуации по горло, и я не говорю про ваши отношения. Вы знаете», поднимает голову полковник и смотрит на него. Гусар пожимает плечами. «Помилуйте, Мария Сергеевна, все знают, это же маленький городок был, сплетни в такой среде разносятся мгновенно». «Мда», качает головой полковник, «вот же, а я в свою очередь, помогаю вам скрыть преступление против СИП», продолжает гусар, «так что бросьте ваши экивоки и можете считать нас в одной лодке с вами, такая тесная компания. Понимаю, что вам бы хотелось остаться в метафорической лодке наедине, но он разводит руками. Придется потерпеть мою компанию, я не так уж и дурен в гребле. И когда это ты соучастником преступления стал?» Спрашиваю я у него. «Может, все-таки просто уйдешь и мы тут, а вот прямо сейчас», говорит гусар. «Предлагаю скатать их в ковер, а потом Володя отнесет тела в берлогу, тут медведя нашли рядышком. Ну и будто сами зашли, заблудились, а медведь их подрал. Вот я и соучастник, буду помогать ковер нести. Знаете, что Леони фон Келлер», вздыхает полковник Мария Сергеевна Мещерская, «вы настоящий гусар, а то», подкрутил свой ус Леони, «самый что ни на есть, мозгов у легкой кавалерии никогда не было», добавляет Мария Сергеевна, но гусар не обижается. «Зачем нам мозги?» Пожимает он плечами. «У гусара есть отвага и честь, Владимир. Володя, посмотри, как они там, коченеют», спрашивает Мария Сергеевна, и я наклоняюсь над телами. «Схватываются понемногу», сообщаю я. «Ну ладно, поскольку нам теперь тут еще час сидеть, фон Келлер, я вас попрошу снаружи встать и никого сюда не пускать. Если армейские прибудут, нам сообщить. Володя, ты, если сигнал от твоего друга будет, ударишь меня не до смерти, но чтобы сознание потеряло, у меня откат уже был вчера». «Ясно, ясно», киваю я, отходя от уставного есть. «В конце концов я уже не Уваров, а Володя, меняется что-то в моем статусе. Неужели она считает, что я вспоминать начал? Что за отношения у нас с этой сильной, властной и уверенной в себе женщиной были? Я смотрю на нее, она выглядит намного лучше, кожа стала привычного цвета, руки перестали трястись. Володя, обращается она ко мне, а как ты браслеты с меня снял? Это же, металл у магов. Металл у магов, не знаю, пожимаю я плечами. Раздавил и все, главное было твои руки не задеть. Володенька у нас феномен», насмешливо говорит Леони, «могучий русский богатырь, Илья Муромец, рученькой взмахнет, сип убьет, ноженькой дрыгнет, браслеты супротив магии разломает, родовой дар чудеса творит, вот только на каторгу если что я не собираюсь, я лучше в бою, с саблей наголо, вот и иди, выход у палатки карауль», посылает его полковник, «а нам тут надо детали проговорить, вечно самое интересное мимо меня», ворчит гусар, выходя наружу. «Я ж помру от любопытства». Дождавшись, пока полог палатки за неугомонным гусаром закроется, Мария Сергеевна повернулась ко мне, взглянула в глаза испытующе. «Кто ты такой, Уваров?» спросила она. «На самом деле», и ее пальцы сжались в кулак. «Кто ты на самом деле? И не надо мне про потерял память, скоро вспомню. Даже этот идиот фон Келлер видит, что ты изменился, а уж я, не знаю», отвечаю я, говоря правду. «Я и правда не знаю, кто я теперь такой. Душа, которая переселилась из одного тела в другой». Гвардии лейтенант Уваров верил в душу. Офицер дальней разведки с номером вместо имени и фамилии, сменивший десятки личин, не верил, Что же я тогда такое? Просто данные, скопированные с одного носителя и перенесенные на другой, телом, я определенно все еще Уваров, в голове по большей части, офицер КДР, но способности, они откуда, синтез трех начал, и трех ли, я не знаю кто я такой и как я тут очутился, говорю я чистую правду. Когда женщина так смотрит тебе в глаза, особенно если это женщина, которая знает тебя близко, врать невозможно, можно что-то недосказать, но не более, то есть вы можете соврать, но женщина это обязательно заметит, она может не показать виду, но заметит обязательно. А что ты помнишь? Она смотрит мне прямо в глаза, словно испытывая, проверяя, и я знаю, что она сейчас в состоянии распознать даже самую легкую и невинную ложь. Сейчас у Марии Сергеевны включился режим детектива, встроенный природой по умолчанию в каждую женскую особь. Да практически ничего. Раз и уже посреди поля, валькирии стреляют куда-то, пахом кричит. Да предтеча прорыва. Тварь вышла за пределы своего ареала доступности. Тогда у тебя родовой дар и открылся, кивает она. Ну вот, а дальше я по обстановке ориентировался, тварь убить, девушек спасти, с вами познакомился. Я снова перехожу на «вы», потому как в глазах полковника Мещерской я сейчас не Уваров, а неведома зверюшка, а на «ты» еще заслужить надо. Ладно, потирает она лицо, допустим, все равно времени нет. Ты вот что скажи, Уваров, или кто ты там, ты точно решил в этот бардак ввязаться? Это мои личные неприятности, и я могу уладить все сама, включая все это. Она обводит взглядом палатку и тела двух шпаков. Не сможете, госпожа полковник Мария Сергеевна, отвечаю ей я. Я же вижу, как это. Давайте так, мы с Леони уже ввязались, так что можете считать нас в одной лодке, хотя гребет он хреново. Армейские едут. В палатку просовывается голова гусара и ищет нас взглядом. Всадники и экипаж. Позади, колонна. Так раз так, стискивает зубы Мария Сергеевна. Уваров надо сделать так, чтобы я сознание потеряла. И с ними, генерал Троицкий, наш из лейб-гвардии. Черных нет, сообщает Леони. Близко совсем уже, а черт, пошли сдаваться, Уваров, вздыхает Мария Сергеевна. Хорошо, что лейб-гвардия, лучше уж гусарам сдаться. Зачем сдаваться? Искренне не понимаю я. Провести переговоры. А если ты, Уваров, совсем как твой друг, тебе бы все кулаками махать. Полковник оправляет мундир и выходит из палатки. Я, за ней, смотрю по сторонам и вижу, как по долготе движутся всадники. Лейб-гвардии гусарский полк, та же самая форма, что на моем приятеле фон Келлере, высокие киверы с белыми перьями, меховые ментики, красные доломаны, пики, притороченные к седлу укороченные винтовки и, конечно же, сабли. Впереди, на вороном жеребце, пожилой мужчина с суховатым лицом и седыми усами. Увидев нас, он поднимает руку, и колонна всадников останавливается. Он лихо спрыгивает с коня, и я мысленно аплодирую старому гусару. Ему ж на вид лет 70, а он прыгает как молодой. За его спиной раздаются гортанные команды. Гусары спешиваются и тут же понимаются за дело, уводят куда-то лошадей, принимают внешние посты от валькирий, проверяют оружие и амуницию. И все, слаженно, четко, без суеты. Мария Сергеевна, ракочет тем временем седой генерал. Рад, что вы живы и здоровы. Прорыв. Это чудо, что вы спаслись. Константин Георгиевич прикладывает руку к козырьку невесть откуда взявшейся на ней фуражки полковник Мещерская. Полагаю, что я рада видеть вас еще в большей степени. С вами нету следователей СИП? Нет. Черные с гусарами смешиваются как вода с маслом, усмехается старый гусар. Им же места потемнее подавай. А с моими молодцами всякое может с ними произойти. Увязались какие-то с нами, а потом то колесо у них лопнет, то еще что, но хватит о грустном. Рассказывайте, Мария Сергеевна, как у вас так удалось гарнизон свой нетронутым вывести? Я пока ехал, посмотрел, поистине чудо. Сколько у вас времени от прорыва было? 3 часа 3-4. У Владимира Григорьевича родовой дар открылся, очень нам помог, задержал он твари на часок, говорит она, и генерал тут же поворачивается ко мне и окидывает оценивающим взглядом. Гвардии лейтенант, какого роду? Гвардии лейтенант Уваров, ваше сиятельство. Вытягиваюсь в струнку я. Родовой дар, не помню я Уваровых, бормочет себе под нос генерал. Не помню. Комиссию уже прошли, ах, да, времени у вас не было, наверное. Не было, кивает Мария Сергеевна. Разрешите вас на два слова, Константин Георгиевич. Видите ли, Уваров при получении дара памяти лишился, и кто такие СИП, тоже не помнил. Амнезия, бывает, если родовой дар велик для наследника, бывает, кивает генерал, и он проходит вслед за Марией Сергеевной в палатку и замирает, глядя на кровавые кляксы на полу и тела с раздробленными головами, и он посчитал, что какие-то люди захватили его командира в плен, продолжила Мария Сергеевна. «Ох ты ж боже», — говорит генерал и садится на стул. «Смотри-ка напасть какая, Петька, под сюда, ваше сиятельство», — в палатку вбегает адъютант, высокий красавчик-гусар. «Если до этого я искренне считал Леони образцом гусарства, то при взгляде на адъютанта генерала Троицкого можно было об этом забыть. Высокий франт владно сидящим на нем доломане, с ментиком через плечо, бровью не повел, увидев труп и кровь. «Протокол составить нужно», — говорит ему генерал Троицкий. «Так и так, найдены два тела в стадии окоченения и, ваше сиятельство, они еще мягкие. Я могу целителя привести», — говорит адъютант, присев и коснувшись рукой ближнего. «Совсем недавно упокоились. В стадии окоченения», — продолжает генерал, немного надавив голосом и уперев взгляд в своего адъютанта. Тот молча кивает и откуда-то достает лист бумаги. «Есть в стадии окоченения. Уже составляю протокол», — деловито говорит он. «Два тела, одно головой тем, что осталось, направлено на северо-восток, черный сюртук, поза ГМ скрюченное второе тело, головой на ХМ запад нижняя челюсть отсутствует, ах, вот она где. Вы же понимаете, Мария Сергеевна, что я вынужден вас арестовать», — говорит генерал, перекрывая бормотание адъютанта, составляющего протокол. «И так как дело государственной важности, то я не имею права выдавать вас никому, вплоть до прибытия специальной императорской комиссии. Вы останетесь на поруках у 3-го лейб-гвардии гусарского полка, и никто, даже следователи СИП, не смогут истребовать вас для беседы. Большего я и не смела просить», — вздыхает полковник Мещерская. «Просить?» — усмехается генерал Троицкий. «Это мой долг, любезнейшая. А теперь, пожалуйста, укажите моим людям, в какой именно палатке вам будет удобно отбывать свой арест». Глава 12. «Дык, разве ж барышня не понимает?» — укоризненно покачал головой пахом, глядя на валькирию, которая склонилась над обитой кожей амбарной книгой учета и каллиграфическим почерком вносила туда какие-то цифры. «У Владимира Григорьевича и палатки то своей нету. Он вместе с какими-то купцами из Шелестовки спал. И даже хунхус один попался. Почитай, человек 20 в палатке, такие дела до добра не доведут. А ежели ночью этот нехрист дурной задумает?» Пахом. Валькирия отрывается от амбарной книги и некоторое время смотрит на него, пытаясь сфокусировать свой взгляд. «Ну чего ты ноешь, лагерь только выстроили, будет твоему барину палатка отдельная, только не сейчас. Сейчас у нас всего не хватает, и палаток, и даже шалашей. Сейчас армейские прибудут и снабжение наладится. У нас припасов на 2 дня с собой, у нас периметр не налажен, а ты туда же. Так прямо сейчас я палатку пустую видел», — настаивает на своем пахом. «Стоит и никого там, двухместная. По широте, 12-е, с краю. Давайте туда Владимира Григорьевича и вселим, а? Чего он будет со всеми валандаться? Широты 12, это ж не палатка в смысле палатка, конечно, но согласно плану вот». Валькирия достает откуда-то сложенный лист бумаги, раскладывает его поверх открытой амбарной книги и тычет пальцем. «Склад магических артефактов, запечатанный и охраняемый, барышня», — с чувством говорит пахом. «Вы же знаете, что нету в городке магических артефактов и не было никогда. Привозили перст святого Иоанна Богоборца, тот, что магическим огнем выжигает заразу, прошлым летом, жгли клопов да мышей в амбарах, но и тот увезли, когда не урожай вышел, да его обратно на Волгу отправили. Все же знают, что у вас в складе артефактов один пустой сундук стоит, а там токма пыль да мышь повесилась. Мыши не вешаются», — закатывает глаза валькирия. «Что ты мне нервы делаешь, пахом? Никто твоего барина не обидит, знаем мы, что он для нас сделал, и первая же палатка, ну или там, если домик успеют поставить, его будет у вас в хозяйстве, повесится», — уверенно говорит пахом, — «от тоски, потому как герой Восточного фронтира вынужден портянки какого-то хунхуза нюхать в общей палатке. Как такое возможно, а вдруг у него родовой дар от этого запаха пройдет? Вон, 2 года назад привезли хунхуза христианского ребенка, который в темноте с ними рос, так тот и спать не мог, пока рядом портянки не повесит вонючие, потому что нехристи, они пахнут по-особому. Был один ученый-аптекарь из Нерчинска, так тот так и сказал, что, дескать, не просто так нехристи так пахнут, они, бусурмане, таким вот образом, русский дух выветривают. Магия пропадает, вера в государя-императора сразу шататься начинает и за тобой себя приходит. Так вот они одним запахом своим разлад да террор в государстве российском творят. А что, пахнуть всякий может, дело не хитрое да не подсудное, чего ты ему предъявишь, ничего, вот они и пахнут. Давай мы оттуда хунхуза отселим, предлагает Валькирия, если жалобы на запах. Как раз мужики за лагерем на кромке леса, большой шалаш поставили, есть куда, дык не получится, разводит руками пахом, он же магический, благородный, как его дак мужикам негоже, точно, прикусывает ноготь большого пальца Валькирия, ай, да черт с тобой, вселяем господина лейтенанта в палатку номер 12 по широте, только ты уж подожди, пока сейф с артефактами вынесут, мы его в своем расположении поставим, так и чего его выносить, резонно замечает пахом, он широкий и крышка плоская, как раз вместо стола и будет, а за ним сидучи, можно и чайку попить и баранок покушать, и под охраной ваш сундук сразу будет, потому как кто осмелится артефакты оттуда стащить, когда герой фронтира за ним чай пьет, маг высшего ранга, ты что несешь, хлопает ладонью по столу Валькирия, это же сейф с артефактами, и вообще, откуда ты знаешь, что он пустой, эти сведения засекречены, да все об этом знают, пожимает плечами пахом, чего уж тут, так, Валькирия закрывает глаза и два раза, вдыхает-выдыхает, открывает глаза и совсем другим голосом говорит, пахом, шел отсюда вон, пока я тебя за шкирку не выкинула, у меня дел не переделать, я вынуждена была отдыхающую смену на охоту послать, потому что мяса нет, одни крупы из припасов у меня среди гражданских, два ребенка на грудном вскармливании, у меня какой-то урод из плотников, вздумал к вдове приставать, и куда-то пропала половина запасов спирта, у меня тут гуманитарная катастрофа на руках, если армейские завтра не прибудут, жрать людям нечего будет, а ты со своей палаткой, чего тебе еще надо, упырь ты, бога не боящийся, вот тебе палатка, заселяйтесь, тащи вещи своего барина, только голову мне не морочь, вот уж спасибо, барышня, вот уж благодарствую вас от всего сердца, вскакивает с места пахом и ломает шапку в руках, выказывая вежество, обязательно скажу Владимиру Григорьевичу, что вы мне помогли, скажешь, тогда запомни, Валькирия Светлая Татьяна, вторая рота, говорит она, точно запомни и скажи, как не сказать, обязательно скажу, кивает пахом, а ежели сундук оставите, так и два раза, все, вон, чтобы духу твоего тут не было, хлопает по столу Валькирия и тот ощутимо прогибается под ее ладонью, клянусь святой Еленой, если ты сейчас, она ищет что-то на столе, находит чернильницу и замахивается ею. Пахом пригибает голову и выскакивает из палатки, по пути успев еще раз поблагодарить и уверить, что никогда сам не забудет доброты душевной Валькирии Светлой и все Владимиру Григорьевичу расскажет, непременно, пахом, окликнул его молодой парень, одетый в серую шинель без опознавательных знаков, здоров будь, ты откуда, о, Сенька, и тебе здравствовать, кивнул пахом, да с палатками разбирался, вечно у барышень бардак, сами не знают, что творят, курицы благоверные, только и умеют, что святой Еленой ругаться и чернильницами бросаться, вот потому над ними всегда надо мужика ставить, иначе они кто в лес, кто по дрова, так они ж валькирии, моргает Сенька, монашки, зачем им мужик, молодой ты, да ранний еще, мужик бабе завсегда нужен, может не для греха и непотребностей каких, а чтобы был, баба, она все равно баба, даже если магией владеет и из винтовки стреляет, все одно внутри она отличается. Учение господина Фрейда читал? Не, я читать не умею. А кто такой господин Фрейд? Темнота ты, вздыхает пахом. Надо бы тебе меньше на девок таращиться, а больше жизни учиться. Ты куда пошел? На кухню. Говорят, работники там нужны, а кто работает, тех и кормит, отвечает Сенька, разводя руками. Военных, само собой, магов и благородных, тех на довольствие поставили, а мы, как хочешь, а у меня со вчерашнего дня живот сводит, жрать хочу, но вот, пахом находит за пазухой каменную баранку и протягивает Сеньке, только не кусай со всей силы, зубы сломаешь, благодарствую, Сенька ловко выхватывает баранку и начинает ее грызть, игнорируя замечание пахома, тот только глаза закатил, ладно, сказал он, пошли к кухне вместе, а по дороге я тебе расскажу, что господин Фрейд про таких, как ты, думает, а, ничего хорошего, ты у нас застрял на оральной стадии, сообщает пахом Сеньке, который пытается справиться с засохшей баранкой, тебе лишь бы пожрать, неправда, обижается Сенька и даже баранку изо рта вынимает, Я еще выпить не дурак, и вот к какой-нибудь девке гулящей под бок закатиться, да нету тут никого с нашего ряду. Хотя вон, у мастерового вдова образовалась, но она пока только плачет, да и жалко ее, как она без мужа, то двое деток остались, и мысли твои все вокруг пожрать, выпить, переспать. Поднимает палец пахом. Сие есть суета, суета, всяческая суета, о духовном думать надо, так господин Фрейд учит. Ну так какое тут духовное, когда пузо от голода сводит, снова засовывает баранку в рот Сенька и пытается разгрызть. Ай, зуб, жадничать меньше надо, слюной сперва размочи, а потом, кусай, советует пахом. Ты так скоро совсем беззубый будешь. Ничего, отвечает Сенька, ежели к валькириям прийти и лицо пожалостливее сделать, да сказать, что матушка у тебя к святой Елене ушла, завсегда полечит. Я уже второй раз так, бесстыдник ты, у барышень своих дел хватает, а ты к ним зубы свои лечить шастаешь, от дела отвлекаешь. Почитай, государственная измена, отвлекать ресурсы императора и ордена святой Елены на то, чтобы у тебя род щербатым не был. Дык они сами же, вот скажу валькириям, что ты свою мамку вовсе не помнишь, дык могло же так быть. Пахом Дмитриевич, да ладно, шуткую я с тобой, не боись, а то глаза сразу выпучил. Пахом Дмитриевич, на кухню иди, и смотри, если что, то порцию для Владимира Григорьевича побольше делай, он когда не поест путем, серчает. А ты видел, что бывает, когда он серчает? Там на поле, твари под 200 лежит, пополам разорванных, что ему одного такого, как ты, порвать. Я, Пахом Дмитриевич, что Пахом Дмитриевич? Я почитаю уже 36 лет, как Пахом Дмитриевич, а ты не дорос еще. Смотри у меня, грозит ему пальцем Пахом. Будешь к святым девам-воительницам так относиться, нос у тебя сгниет и отпадет. Дык я только ж с хорошей стороны. А видел, что с господином Малютиным вышло? Ну, тот, что пламенный клинок, тот, что в прошлом году чиновника поджаривал полдня. Так он только для благородных пламенный клинок, а для наших, мясник, руки у него нет, видел я. Вот он, изволил сей господин неуважительно о валькирии высказаться в присутствии молодого барина. Так тот его на дуэль вызвал, а потом оторвал ему руку и ему же в задницу затолкал. Что, святая Наталья великомученица, оттого тот и ходит, как будто аршин проглотил, вытянувшись. Наклонившись к Сеньке, говорит пахом, ему сейчас руку вырастет, а ту, что в нем, вытащить пока не могут. И если молодой барин так с магом шестого ранга поступил, то что ты думаешь тебе будет, как он узнает, что ты валькирии обманываешь? Ой, мамочки мои, аж зажмуривается Сенька. Но он же об этом не узнает, Пахом Дмитриевич. Смотри у меня, кивает головой пахом, будешь должен. Дык, конечно, как на кухню пристроюсь, так чего-нибудь и принесу. Ну все, ступай. Пахом машет рукой, пришли к твоей кухне, а я пойду с начальницей потолкую. Конечно, кивает валькирия в белом фартуке поверх мундира, с закатанными рукавами и разрумянившимся лицом. Конечно, Владимиру Григорьевичу тройную порцию, я туда мяса побольше положу, у нас из запасов еще шустовский коньяк остался, пусть не побрезгует, я бутылочку выделю, пусть кушает, он ведь всех нас спас вместе с Марией Сергеевной. А кофейку у вас там не будет в запасах? Спрашивает пахом. Молодой барин страсть как любит кофе с утра. Кофе? Валькирия хмурит свои светлые брови. Как нету? Есть. Вот, ямайский кофе, настоящий, не то, что цикорий, который чанки в своих магазинчиках продают. Кофейня Рыбов и Ко, на паях. И сахару уж возьми, чай не негоже кофею без сахару, горький он больно. Взять возьму, но молодой барин кофе черным пьет. Это в чай кладет лимончика бы. Вот нету лимонов, расстраивается барышня валькирия. Нету и все. А ты вот, порошка возьми. Лимонная кислота, это из армейских запасов. Если не вглядываться, что ломтика лимона в чае нет, то на вкус не отличишь. И полезное, от цинги до чахотки помогает. Благодарствую. И чайник возьми. Чайников все равно много. У нас мяса не хватает, отправили охотиться девчата с ними, пару охотников бывалых, авось к вечеру принесут что. Вздыхает валькирия. А как там сам? Здоров? А то говорят, что весь в крови был и голый. Щеки валькирии краснеют, и она прижимает их ладошками. Срам-то какой. Ну дык какая одежа его силушку-то сдержит, замечает пахом, складывая провизию и имущество, добытое с боем, котелок с едой, пузатую бутылку коньяка, половину сахарной головы, чайник, ложки-вилки и бумажную упаковку с надписью «Ямайский кофе». Рыбов и Ко, кофейня на паях. И то верно, кивает Валькирия. А уж какой у Владимира Григорьевича родовой дар открылся. Говорят, сами древние витязи в нем проснулись и силы дали, чтобы народ спасти. А то, Инда, видела небось, как он, как даст рукой и голова у твари прочь, как будто гуттаперчивая, довольно оглаживает бороду пахом. Молодой барин всегда горяч был, но как дар обрел, как будто взрослее стал, и держит себя по-другому и ходит. Как глянет строго, так и приседаю сразу. А Мария Сергеевна что? Спрашивает Валькирия, положив подбородок на ладонь руки и уперев предплечье в стол локтем. Она как? Ведь сейчас комиссия будет и не ровен час отзовут Владимира Григорьевича, а у них амуры были. Я Марию Сергеевну люблю, она завсегда за нас горой и не лютует на учениях. Всяко лучше, чем солдафон Краузе, тот нас за винтики считал. Нет, дескать, в армии женщин и мужчин, а есть солдаты. А мы и вне в армии вовсе, мы воительницы святой Елены. Так кто ж его знает? Вроде нормально, пожимает плечами пахом. Вот вы, мужики, ничего не понимаете, сердится Валькирия. Да на ней лица нет. Владимир Григорьевич знатного роду, это правда, но она же мещерская и вдовая. Не быть им вместе злая судьбинушка-разлучница. Эх, романтика, вот взял бы Владимир Григорьевич, схватил ее крепкой рукой, да поперек седла, да в широкую степь, в земли неведомы, да жили бы там, добра наживали, деток рожали. Глаза Валькирии заволакивает томной пленкой, и она вздыхает, мечтательно улыбается. Ага, вот помнится был один гусар, который вот так голову поварихе из Агинского морочил, дескать, любит и все тут, а у нее трое детей и муж из ссыльных. Ну, ясное дело, задурил поварихе голову гусар, посадил ее на коня и в степь, да только недалеко отъехали, потому как пурга налетела, так их и нашли, замерзшими в снегу, ну чисто ледяные статуи, что перед императорским дворцом на рождественские праздники ставит. Да ну тебя в пень, сердится Валькирия, всю романтику мне испортил, забирай свое добро и проваливай. Владимиру Григорьевичу передай, что Валькирия Ромашкина Кира изволит привет передавать, и ежели что ему надобно, пусть прямо ко мне и обращается. У меня и чай хороший есть, и сладости вывести успели немного, но есть. Все, ступай, мне обед готовить на ораву, только гарнизонных почитай 200. Благодарствую. Кивает пахом, завязывая добытое с боем имущество в узел. Передам, уж не беспокойтесь. И скажи, что Ромашкина Кира всегда в него верила. Скажи, что ай, ладно, не надо ничего, краснеет Валькирия. Ступай уже. На пути в свою палатку пахом остановился. Подошел к женщине, которая сидела на поваленном бревне и смотрела вдаль пустыми глазами. Сел рядом и потянулся за пазуху. Достал оттуда кисет и неторопливо скрутил самокрутку. Покряхтел, закурил, выпустил облако дыма. Как будто и не было его, сказала наконец женщина, глядя прямо перед собой. Я ведь ему говорила, не ходи ты, брось. А он, нет, там отцовский топор остался, какой плотник без топора, а сейчас... Ни топора, ни плотника, она уткнулась лицом в ладони и всхлипнула. Промолчал пахом, сидя рядом. Промолчал, начал развязывать свой узел. Дети голодные, тусклым голосом продолжила она. Со вчерашнего дня не ели. Вальки на кухне не рассчитали на гражданских, да еще и не сословных. Говорят, чтобы не толкались у кухни, а сходили и добыли сами, завтра армия прибудет. А прибудет армия и что? У нас все имущество там осталось. Ты это, не убивайся. Тамара, детей поднимем. Вальки не виноваты, они ж и правда на всех не рассчитывали, да и припасов немного с собой унесли. Сегодня в обед уже на всех хватить должно. А я вот, для тебя и твоих деток на кухне, порцию получил. За вчера тоже. Так и сказали, мол, передай Тамаре, да деткам ее, говорит пахом. И вот еще, сахарная голова, почти целая. Ух ты, у дядьки сахарная голова, дай облизнуть. Тут же прилетел сорванец в темном зипуне, великоватым по размеру. Мам, а мам, пахом, да пусть берет, тебе и передали, и тебе, и деткам твоим. А на кухне к Сеньке подойди, он вам порцию устроит вечером. И вообще нормальный он парень, ты присмотрись. Пахом, а что пахом, я же ничего, просто дальше жить надо. Тамара, дети в своих растить. На вот, я не могу это взять. Бери, говорю, это от молодого барина Владимира Григорьевича. Да, бери и не дури, ежели молодой барин сказал накормить и рублем одарить, то надо так и сделать, а то мне потом головы не сносить. Бери, детей угостишь. Спасибо, спасибо, тебе, добрый ты человек пахом, и барин твой добрый. Глава 13. Что такое домашний арест, если у тебя и дома-то нет? Нет, даже не так, что такое домашний арест в понятии лейб-гвардии 3-го гусарского полка. Выглядит сия процедура да нельзя просто. Офицер, который отвечает за саму процедуру, строго смотрит на меня и просит дать честное слово, что я никуда не убегу и скрываться от правосудия не буду. После чего, кивает головой, и вы можете быть свободны, Владимир Григорьевич, даже не подозревая, какая ирония сквозит в этих словах. Свободен, но под арестом, но свободен. Пределы лагеря не покидать, вот и все ограничения. Даже охрану к моей палатке не приставили. Интересно, у них всегда так, или это особое отношение к героям, которые прорыв сдерживали, да и у Марии Сергеевны явно личное знакомство близкого свойства с генералом Троицким. Кстати, а что ты знаешь о генерале Троицком? Спрашиваю я вслух. Они с Марией Сергеевной давно знакомы? О, брат, да ты же все забыл, вяло откликается гусар Леоне, который лежит на соседней койке и одной рукой подбрасывает вверх небольшой мячик, ловит его и повторяет все сначала. Они с Троицким на дуэли сражались против друг друга. Мда, это еще до императорского манифеста, который дуэли запрещает было. Лет эдак 5 назад, что ли, тогда. Погоди, так дуэли запрещены, перебиваю его я. У меня в голове возникает когнитивный диссонанс. Вроде как все знали, что мы с Малютиным на дуэли драться пойдем, но ни у кого никаких возражений. Целитель городской, Мантуров Сергей Дмитриевич, даже что-то говорил Марии Сергеевне про то, что все по правилам, дескать, а она, мой непосредственный начальник, и все равно, никто власти не уведомил, никто полицию или офицеров правопорядка в известность не поставил. Как это так? Да порядочно уже, я ж говорю, лет 5 как, я тогда еще в колледже учился, как сейчас помню, вызвали нас на построение и зачитали манифест. Так и так, лучшие сыны и дочери Отечества, из-за пустословия или гордыни, вопреки закону божескому и человеческому и все такое, зевает гусар и подбрасывает мячик вверх, ловит его. Ну а как мы тогда с господином Малютиным на дуэли дрались, не дает мне покоя мысль. Гусар усмехается и внезапно оживает, усаживается на кровати и складывает руки на груди. Действительно, говорит он, возмутительно, Владимир Григорьевич. А еще гвардии лейтенант, вы нарушили манифест императора про дуэли, какой ужас. А еще вы нарушили указ нашего монарха о том, что препятствовать воле следователей службы имперской безопасности во время проведения следственных мероприятий, никак нельзя. Ах, ну да, и конечно целую пачку законов о том, что их нельзя убивать. Но беспокоит вас только манифест о дуэлях, да не то, чтобы беспокоило это меня сильно. Просто как-то нелогично получается, объясняю я свое замешательство. Вроде дуэли запрещены, а все знают, кто и с кем дерется. Даже правила какие-то есть. Ну ты в России, брат, хмыкает гусар, закладывая руки за голову. Тут еще и не такое бывает. Вот, например, аксельбанты у валькирии твоих видел? Ну, вот тебе и ну. Запрещены им аксельбанты. Нету в уставе такой цацки. И в их уложениях и благословениях святой Елены тоже нету. Вообще аксельбанты только на парад носят и только гвардейские части, а они у тебя как один, левое плечо в аксельбантах. Потому что в память о святой Елене и ее ударе копьем в дракона, символ. Уж сколько с этим боролись, и на гауптвахты сажали и рублем наказывали, все одно носят. Плюнули все и не замечают, потому как у валькирий, как у легкой кавалерии, век недолог. Все одно больше 10 лет не живет никто. Это как? Это так. Вот иногда я думаю, а сколько в тебе от Володьки Уварова осталось, если не считать того, что ты бабник и подраться не дурак. Все же забыл. А помнишь, как мы с тобой в веселый домик в Чите хотели заехать, а ты на вокзале с одной вдовушкой познакомился, и мы у нее 2 ночи гуляли. Не помнишь, еще ее братья потом за нами гонялись, эх, из благородных была, даже на дуэли подрались, как я ему пол лица саблей развалил, любо дорого поглядеть было. Не помню, признаюсь я. Потому у тебя и спрашиваю. В обычное время послал бы я тебя, Уваров, в лес, с медведями-амурами заниматься, но сейчас все равно делать нечего, спрашивай, чего уж, машет рукой гусар и валится обратно на койку. Только голову мне не морочь, запрещена дуэль или нет, все дерутся, ну все благородные, магические рода. Понятное дело, простолюдинам не дозволено, ну так у них и чести нет. А если ты благородный, изволь за свое имя стоять, и женщины тоже, а то, я ж говорю, Троицкий в свое время умудрился Марии Сергеевне мозоль оттоптать, отозвался он как-то нелестно про дев святой Елены, а между ними и армией всегда небольшое трение было. Это еще почему, Каждая крупица информации об окружающем мире была важна, и я впитывал ее словно ссохшаяся от жары земля, капельки первого дождя. Мелочей не бывает, я уже знаю о том, что валькирии не армейское подразделение, что они специальные отряды волонтеров, подвергнувшиеся особой подготовке и предназначенные для борьбы как раз с магическими тварями. А раз они не армия, то логично, что армия не то, что бы излюбит. Кстати, да, среди гусар лейб-гвардии я ни одной женщины не заметил. Все мужчины, а валькирии, наоборот. Да почем мне-то знать, пожимает плечами гусар. Может, потому что валькирии твои, все как одна красавицы, да только толку с того нет. Непорочные девы, они раздражают. Меня так уж точно. Зачем нужна дева, если она непорочная? Мне вот нужны порочные девы, и совсем не девы. Можно даже несколько, чтобы как у турецкого султана, вокруг танцевали неглиже, а я виноград вкушал, сорванный их нежными пальчиками. Эх, вздыхает гусар. И чего мы с тобой натворили, Уваров? Мне до капитанской должности 2 года оставалось, а там, прощай, восточный фронтир, снег, холод, медведи, твари, узкоглазые хунхузы с чжурчжиними, страшные чангские бабы на базарах и здравствуй, столица. Знаешь, как долго я не был на надлежащем балу, не этом, местечковом, где барышни Зимины, дивы Бомонда. Нет, я Веронику Петровну обожаю, она умудряется светские стандарты не ронять, но остальные, здесь, в Сибири, уж слишком буквально принимают все эти заповеди. Что значит «не прелюбодействуй»? Там же продолжение должно быть. Например, «не прелюбодействуй», если не уверен, что сие во добро будет. Вот это заповедь, так заповедь. Или там «не возжелай жены ближнего своего, ежели она страшна как смертный грех». Заповеди гусара фон Келлера. Киваю я, понимаю. Ой, да будто ты не знаешь, как оно. У нас в лейб-гвардии обычные линейные части чумазиками кличут за их форму цвета хаки, линейные части нас выпендрежниками и клоунами считают, артиллеристы вообще себя богами войны считают, хотя один маг огня в расположении артиллерийской батареи – это кошмар. И все вместе СИП ненавидит и полевую жандармерию. Только СИП у нас благородными занимается, а жандармерия – всем остальным. И да, жандармы СИП терпеть не могут, а Сибиля, жандармов каблуками кличут и за идиотов держат, никого не забыл.